Глава 4. О травах и кроликах. Когда лощину заполнили сумерки, они поели и выпили немного воды. Горлом ничего не ел, но воды попил. «Скоро будет больше», — сказал он, облизываясь. «Много хорошей воды в ручейках, много ручьев там, куда мы идем. Там и Смеагорлу найдется еда. Он очень голодный, да». Он прижал большие плоские ладони к тощему животу, и глаза у него загорелись бледным зеленоватым огнем. Было уже темно, когда они осторожно двинулись в путь по западному краю лощины, прячась среди камней и рытвин. Луна была на ущербе и всходила не раньше полуночи. Высоко в одной из башен крепости горел красноватый огонек, но других признаков жизни не было. Маранон казался спящим. Этот красный глаз словно следил за ними. Они не смели выйти на дорогу, но и боялись потерять ее из виду. Наконец, уже после полуночи огонек на башне превратился в красную точку и исчез. Они обогнули северный отрог хребта и шли теперь прямо на юг. Отдыхали недолго. Горлом все время торопил их. По его счету, от Маранона до перекрестка над Асгилиатом было лик 30, и он надеялся покрыть это расстояние за 4 перехода. Когда в небе начал разливаться сероватый рассвет, пришлось остановиться. Почти 8 лик осталось позади. Хоббиты не могли больше сделать ни шагу от усталости. Светало. И они все яснее видели, что местность вокруг уже не такая пустынная и голая. Слева все так же мрачно вздымались горы, но дорога на юг шла среди зеленых холмов. Выше по холмам росли высокие темные деревья, а ниже расстилались холмистые просторы, заросшие ракитником, вереском, кизилом и каким-то еще незнакомым кустарником. Кое-где островками высились стройные сосны. Несмотря на усталость, на душе у хоббитов полегчало. Воздух здесь был свежий, душистый и напоминал о родном далеком Шире. Так отрадно было получить передышку, идя по стране, лишь несколько лет назад подпавший под власть врага и не успевший погибнуть окончательно. Но они не забывали об опасности. Маранон миновали совсем недавно, надо было искать укрытие до вечера. День, проведенный в чаще кустарника, прошел беспокойно, по крайней мере для Сэма. Фродо иногда крепко засыпал, то ли он доверял Горлому, то ли просто слишком уставал. Сэму не спалось, даже когда спал Горлум. Ему не давало покоя не столько подозрительность, сколько голод. Давно уже хотелось пожевать чего-нибудь горяченького. В сумерках они двинулись снова и теперь шли по дороге. Это было быстрее, хотя и опаснее. Приходилось напрягать слух, чтобы вовремя различить шаги или цоканье копыт. Но ночь шла, а им никто не встречался. Дорога была древняя. Чем дальше на юг, тем она становилась заброшеннее. В том, как прямо и ровно она шла, угадывалось мастерство древних строителей. Она то прорезала склоны холмов, то перекидывалась через речки широкой каменной аркой моста. Но в конце концов всякие следы каменной кладки исчезли в разливе трав и мхов. Вереск, хвощ, папоротник теснили ее со всех сторон и перехлестывали через края. Дорога сужалась, пока не превратилась в тропинку, но по-прежнему шла все так же прямо. Путники вступили в северную часть страны, которую люди звали Итилиеном, в прекрасную страну горных лесов и быстрых светлых речек. Ночь была ясная и звездная, и хоббитам определенно казалось, что воздух становится все ароматнее. По фырканью и бормотанию Горлума видно было, что хотя он тоже замечает это, но вовсе не одобряет. Как только забрезжил рассвет, пришлось остановиться в конце длинной глубокой расщелины, прорезанной дорогой в каменистом гребне. Они поднялись на западный склон и огляделись. Быстро светлело. Горы здесь отступали далеко на восток, теряясь в легкой дымке. На западе холмы спускались отлогими скатами все ниже, к долине Андуина. Здесь островками росли ели, кедры, кипарисы, а между ними простирался сплошной ковер душистых трав и мелкого кустарника. Долгое путешествие увело хоббитов далеко от родного дома. Но только здесь, в этой долине, они ощутили, как давно находятся в пути. Здесь весна уже началась. Сквозь мох и прошлогодние листья пробивались молодые побеги папоротника, ветви одевались новой листвой, в кронах деревьев пели птицы. Итилиен, сад Гондора, хотя и заброшенный ныне, еще сохранял небрежную прелесть беспечной дриады. На юго-западе его встречали теплые низовья Андуина, с востока защищали хмурые горы, с севера — пепельные, так что сюда свободно попадали только теплые и влажные морские ветра. Здесь рос уже настоящий лес, некогда обихоженный нуменорцами и заброшенный их потомками. Огромные деревья, отжив свой век, тихо ложились на землю среди буйной и беззаботной поросли. В зарослях тамариска и горького ореха, оливы и лавра попадались можжевельник, мирт, и то вьющиеся по ветвям деревьев, то оплетающие валуны узорным покровом тимьян. Тут и там в траве вспыхивали фиолетовые, малиновые, желтые метелки шалфея. Сэм углядел майоран и петрушку, но сколько же вокруг было всяких чудных пряных трав, о которых вшире и не слыхивали. В гротах и галечных долинах уже засветились звездочки-камнеломки. Анемоны и примулы проснулись в сырых низинах. Асфадели и лилии кивали полуоткрытыми головками по бережкам крохотных озерец, гасивших звонкие струи ручейков, отдыхавших в прохладных лощинах на своем пути к Андуину. Путники сошли с дороги и стали спускаться вниз по склону. От потревоженной травы поднимались волны чудного аромата. Горлом кашлял и отплевывался, а хоббиты дышали полной грудью. И вот уже Сэм засмеялся, просто так, от радости. Вдоль быстрого светлого ручейка они вышли к небольшому прозрачному озеру. Некогда берега его были вымощены камнем, но кладка почти вся рассыпалась и давно пропала под покровом мха и вьющихся диких роз. Вокруг озера, словно охраняя его, стояли высокие ирисы, на темной поверхности лежали круглые листья кувшинок, оно было глубокое и свежее, и с неумолчным журчанием переливалось через нижний край. Хоббиты вдоволь напились из ручейка и всласть выкупались. Потом стали искать место, чтобы отдохнуть и спрятаться. Как бы ни была прекрасна эта страна, над ней простиралась рука врага. Чуть в стороне от дороги виднелись шрамы старых битв и свежие раны, нанесенные орками или другими гнусными слугами врага, кучи грязи и отбросов, бесцельно срубленные умирающие деревья со злыми рунами, грубо вырезанными на коре. Сэм, начисто забыв о Мордоре, спускался по ручейку, ощупывая и обнюхивая незнакомые травы и деревья, и вдруг наткнулся на выжженный в траве круг, след костра, посреди которого возвышалась груда обгорелых разбитых костей и черепов. Вереск, шиповник и ломонос, разрастаясь, уже накинули зеленый покров на следы ужасного пиршества, но видно было, что с тех пор прошло совсем немного времени. Сэм поспешно вернулся к месту стоянки, но ничего не стал говорить. Пусть лучше кости покоятся в мире, не потревоженные и не оскверненные горлумом. «Надо искать лёжку», — только и сказал он. «По-моему, лучше будет подняться повыше». Над озером они нашли толстый бурый слой прошлогоднего папоротника. За ним круто поднимался склон, густо заросший темнолистыми лаврами и увенчанный группой старых кедров. Здесь они решили укрыться и провести день, обещавший быть ясным и теплым. В такой день приятно было бы идти по холмам и рощам Итилиена, но хотя орки и не любят солнечного света, здесь хватало тени для засады. А ведь Саурону служат не только орки. Горлум решительно не хотел идти под желтым ликом. Он не выносил дневной свет и тепло. Сэма не оставляла мысль о еде. Теперь, когда страх перед неприступными воротами Мордора остался позади, он всерьез задумался, чем же они будут питаться, когда выполнят свою миссию. Ему хотелось приберечь эльфийские лепешки на черный день. После длительного перехода, после питья и купания, голод давал знать о себе пуще прежнего. Сэм повернулся к Горлуму, который по обыкновению собирался юркнуть на четвереньках в папоротник и исчезнуть по своим делам. «Эй, Горлум!» Ты куда? На охоту? Слушай, тебе наша пища не нравится. Да я и сам не прочь бы отведать чего другого. Ты всегда рвешься помогать, так, может, найдешь что-нибудь для нас? — Да, может быть, — неохотно ответил Горлум. — Смягорл всегда помогает, если его попросят, если попросят ласково. — Правильно, — сказал Сэм. — Вот я тебя и прошу. А если тебе кажется, что не очень ласково, то извини уж, я по-другому не умею. Горлум исчез. Фродо пожевал лепешку, зарылся в папоротник и уснул. Утренний свет только начал пробираться под сень деревьев, но Сэм ясно различал лицо и руки друга. Ему вспомнилось, как спал Фродо в Дольне, когда его принесли туда чуть живого. Тогда, сидя над ним, Сэм замечал, что он временами начинает будто светиться изнутри. Сейчас это свечение стало явственнее. Лицо у Фродо было спокойное и казалось древним, древним и прекрасным, словно мудрость прожитых лет отразилась в чистых, доселе незаметных линиях, хотя сами черты лица вроде бы и не изменились. Сэм долго смотрел на него, потом покачал головой и прошептал: «Я люблю его. Светится он или нет, мне все равно. Я его люблю». Вернулся Горлум. Тихонько подкравшись, он заглянул Сэму через плечо, но тут же зажмурился и бесшумно отполз прочь. Через минуту он уже что-то жевал, бормоча по обыкновению под нос, а рядом с ним на земле лежала пара убитых кроликов. — Смягорл всегда поможет, — сказал он. — Смягорл принес кроликов, славных кроликов, но хозяин спит. Может, Сэм тоже хочет спать? Так нужны ему кролики. Смягорл помогает, но кроликов так вдруг не поймаешь. Сэм ничего не имел против кроликов, особенно против тушеных. Стряпать умеют все хоббиты, но Сэм слыл в этом деле мастером даже по хоббитскому счету. В пути ему не раз случалось демонстрировать свое искусство. Все необходимое всегда было под рукой. Маленькая трутница, две неглубокие кастрюльки, деревянная ложка и короткая двузубая вилка, пара вертелов, а на самом дне мешка в плоской деревянной коробочке упрятана величайшая драгоценность — соль. Всего и дел-то было — развести огонь и раздобыть приправу. Он немного подумал, достал нож, поточил его и начал разделывать кроликов. Ему не хотелось даже на минуту оставлять спящего Фродо одного. — Горлум, — позвал он, — принеси-ка мне воды вот в этих кастрюлях. — Смягорл принесет. Но зачем вода? — удивился Горлум. — Все уже умылись и попили. — Не твоя забота, — отрезал Сэм. Чем скорее принесешь, тем скорее узнаешь. Смотри, береги кастрюли, а то я тебя самого разделаю, как кролика. Когда Горлум исчез, Сэм снова взглянул на Фродо и пробормотал: не годится хоббиту так худеть. Сготовлю кроликов, тогда разбужу. Он набрал сухого валежника, вырезал несколько пластин дерна около ручья, сделал неглубокую ямку и развел в ней костер. Дыма почти не было, только приятный смолистый запах. Когда вернулся Горлум, Сэм хлопотал над огнем. Горлум, увидев костер, поставил кастрюли и зашипел сердито и испуганно. — Ах, нет, глупые хоббиты, не надо этого, не надо! — Чего не надо? — удивился Сэм. — Этих красных языков, — прошипел Горлум. — Огонь, огонь, он опасный, да, жжется, убивает, он приведет врагов, да, да. — А, брось, — пренебрежительно отмахнулся Сэм. — Он не будет дымить. Надо же мне как-то приготовить этих кроликов. — Приготовить? — в отчаянии повторил Горлум. — Испортить такое хорошее мясо? Зачем? Они молодые, они мягкие, съесть их, съесть! Он протянул жадные пальцы к кролику, уже ободранному и лежащему у огня. «Но — Но-но! — прикрикнул на него Сэм. — У каждого свой вкус. Тебе не нравятся наши лепешки, а мне сырое мясо. Раз уж ты подарил мне кроликов, я могу делать с ними все, что хочу, даже сварить их. Поймай себе другого и ешь по-своему, только так, чтобы я не видел. А если тебя беспокоит костер, то я за ним послежу, дыма не будет. Горлум отполз, ворча, и скрылся в папоротнике. Сэм хлопотал над кастрюлями, приговаривая себе под нос: по-хоббитски кролику главное что? Приправы и коренья, и картошечки бы, да и хлебца не помешает. А приправа-то вроде есть. — Эй, Горлум! — ласково позвал он. — Услужи уж и в третий раз. Поищи травки. Голова Горлума показалась над папоротниками, но взгляд был явно недружелюбный. «Мне была в ружечке тмина и шалфея, пока вода не вскипела», — продолжал Сэм. «Нет», — отказался Горлум, — «Смеагорлу не нравится, он не любит пахучих листьев, он не ест травы и корни, нет, наша прелесть, разве что заболеет или оголодает бедный Смеагорл». «Смеагорл окажется прямо в настоящей горячей воде, прямо в кипятке, если он не сделает, что его просят», — рявкнул Сэм. «Я сам макну тебя туда, сокровища-то наши. Кабы репка да морковка созрели, Смеагорл бы точно сходил за ними. Сдается мне, растут они здесь сами по себе. Картошечки бы еще. Много бы я отдал за полдюжины картошек». «Смеагорл не желает идти. Нет, моя прелесть, в другой раз», — зажипел Горлум. «Смеагорла напугал нехороший хоббит. Смеагорл не хочет рыть корни эти картошки. Что еще за картошки? Какие картошки?» «Картофель», — объяснил Сэм. «Экий ты, братец, непонятливый. Это же для пустого желудка первое дело. Но рановато для картошки, не созрело еще. И искать незачем. Ну ладно, будь умницей, принеси травки. И я буду думать о тебе лучше. А картошечкой я тебя как-нибудь потом угощу. Уж от жареной рыбы с хрустящей картошечкой по-сэмовски ты не откажешься». «Нет, откажешься», — сварливо возразил Горлум. «Жаришь сладкую рыбу, портишь ее. Дай лучше рыбу нам, а себя оставь всю остальную гадость». «Ты неисправим», — сдался Сэм. «Иди лучше спать». В конце концов, Сэм нашел, что хотел. Но в поисках он не упускал из виду ни костер, ни спящего Фродо. Солнце поднималось все выше, воздух теплел, и роса на траве высохла. Мясо и травы потихоньку доходили в кастрюлях. Сэм пробовал то одно, то другое, поддерживал огонь и чувствовал, что вот-вот заснет. Наконец, кролик, по мнению Сэма, был готов. Он снял кастрюлю с огня и тихонько разбудил Фродо. Тому, видно, опять приснилось что-то приятное, и опять он не помнил, что именно. «А, Сэм, ты не спишь? Который час?» «Солнце уже 2 часа как взошло. По-нашему, где-нибудь 8:30. Все в порядке. Только у меня нет ни луку, ни репы, ни картофеля. Я тут состряпал кое-что, это вам полезно. Можно прямо из кастрюли, когда немного остынет. Миск-то нет?» Фродо зевнул и потянулся. «Тебе нужно было отдыхать, Сэм», — сказал он. «Разводить костер здесь опасно. Но я действительно проголодался. Гм, чем это пахнет? Что ты приготовил?» «Подарочек от Смеагорла», — ответил Сэм. «Пара молодых кроликов, хотя, кажется, Горлум уже жалеет о них. Но заправить было нечем, так только травки кое-какие». Ели из кастрюли, пользуясь по очереди одной старой ложкой и одной вилкой на двоих. Кролику Сэм подал по половине эльфийской лепешки. Это был настоящий пир. «Эй, Горлум!» — негромко позвал Сэм. «Иди-ка сюда! Отведай тушеного кролика, тут и для тебя осталось!» Но никто ему не ответил. «Должно быть, опять отправился ловить что-нибудь», — решил Сэм. «Ну что ж, мы и сами все подъедим». «Ладно, отдохнул бы теперь». «Хорошо, только не засыпайте, пока я подремлю. Я не очень-то ему доверяю. В нем еще очень много от вонючки, то есть от Горлума, я хотел сказать. И, по-моему, вонючка становится все сильнее. Он давно уже задушил бы меня, да что-то мешает. Я вижу, Сэм ему не по нраву». Сэм встал и спустился к воде помыть посуду. Обернувшись, он увидел, что солнце уже поднялось над мраком и дымом, вечно лежащим на востоке, и пронизывает древесные кущи золотистыми лучами. В этом свете ясно различалась тонкая синевато-серая струйка, вьющаяся над папоротником. Сэм не сразу понял, что это дымок костра, который он забыл погасить. Он тихонько ахнул и заспешил назад, но вдруг остановился. Ему послышался не то свист, не то голос какой-то птицы. Если это был свист, то свистел не Фродо, а птиц что-то до сих пор не было слышно. Свист раздался снова, но теперь уже с другой стороны. Сэм со всех ног кинулся вверх по склону. От случайно сдвинувшейся головешки затлел папоротник у костра. Торопливо сбив огонь, Сэм расшвырял угли и закрыл ямку дерном, потом подполз к Фродо. «Вы слышали? Кто-то пересвистывается», — прошептал он. «Вот только что. Я сначала подумал, не птица ли? Но скорее кто-то подражает птице. Боюсь, что костер у меня дымил все-таки. Никогда не прощу себе». «Тсс», — прошептал Фродо. «Кажется, я слышу голоса». Они быстро увязали сумки, вскинули на спину и, забравшись глубже в чащу кустарника, притаились там, вслушиваясь. Сомнений не было. Тихие, осторожные голоса приближались. И вдруг один из них раздался совсем близко. «Вот откуда шел дым», — сказал он. «Оно где-то здесь, поблизости. Наверное, в кустах. Теперь мы поймаем его, как кролика, и тогда узнаем, что оно такое. И что ему известно», — добавил другой голос. На поляну вышли одновременно с четырех сторон четыре человека. Ни бежать, ни спрятаться больше было нельзя. Фродо с Сэмом выскочили на свободное место и встали спина к спине, обнажив мечи. Если ими владело удивление, то люди на поляне удивились еще больше. Их было четверо. Высокие, статные, двое вооружены копьями с широкими лезвиями, двое большими почти в рост луками. За спиной висели колчаны, полные оперенных зеленых стрел. У каждого на поясе был меч. Здесь, в роще Хатильяна, зеленая с коричневым одежда делала воинов почти невидимыми. Руки в зеленых перчатках, на лицах зеленые маски и капюшоны, в прорезях блестели зоркие внимательные глаза. Фродо невольно вспомнился Барамир. Эти люди были похожи на него и ростом, и осанкой, и манерой говорить. «Нашли-то нашли, да не то, что искали», — растерянно протянул один из них. «Но что же мы тогда все-таки нашли?» «Это не орки», — сказал другой, отпуская рукоять меча, за которую он было схватился, увидев оружие в руках хоббитов. «Эльфы?» — неуверенно предположил третий. «Нет, не эльфы», — ответил четвертый. Выше всех ростом, он, видно, был у них предводителем. «Эльфы больше не бывают в Ателиене, а потом, говорят, они очень хороши собою». «А мы, значит, нет», — обиделся Сэм. «Вот, спасибо. Когда вы кончите обмениваться впечатлениями, то, может, скажете, кто вы такие и почему мешаете отдыхать усталым путникам?» Высокий зеленый человек угрюмо усмехнулся. «Я Фарамир, начальник воинов Гондора», — сказал он. «В этой стране не бывает путников, здесь могут быть только слуги крепости, черный или белый». «Мы ни от той, ни от другой», — подал голос Фродо. «Мы просто путники, что бы вы ни говорили». «Тогда вам придется рассказать и побыстрее, кто вы и куда идете», — приказал Фарамир. «Мы заняты, и сейчас не время для болтовни и загадок». «Да», — спохватился он. «А где же третий?» «Третий?» «Да, третий. Мы видели его у озера, вон там. Вид у него подозрительный. Это должно быть какая-то порода орков-лазутчиков или их прислужник. Он ускользнул от нас». «Я не знаю, где он», — произнес Фродо. «Это наш спутник, встреченный нами случайно, и я за него не отвечаю. Если вы его разыщете, то не убивайте, а приведите или пришлите к нам. Это жалкое бродячее существо, и я временно забочусь о нем. А что до нас, то мы хоббиты из Шира. Эта страна там, далеко на северо-западе, за многими реками. Я Фродо, сын Дрого. А со мной Сэмиус, сын Хэмфаста, мой достойный друг. Мы пришли издалека, из Дольна. Или Имладриса, как называют его некоторые». При этих словах Фарамир вздрогнул и стал слушать внимательнее. Это не укрылось от Фродо. «У нас было семеро спутников», — продолжал он. «Одного мы потеряли в Мории, а с остальными расстались в Порт-Галлине, повыше Рероса. Двое были мои земляки, один гном, один эльф и двое людей». Фродо помолчал, словно раздумывая, говорить дальше или нет. «Один из них звался Арагорном, другой — Барамиром. Он говорил, что пришел из Минас Тирита, города на юге». «Барамир!» — воскликнули все четверо. «Барамир? Сын правителя Гондора?» — произнес Фарамир, и глаза его сверкнули. «Вы были с ним?» «Вот это новость так новость, если это правда. Знаете, чужеземцы, что Барамир, сын Денетора, был стражем Белой башни и нашим главным военачальником. Нам очень не хватает его. Но кто же вы и что у вас общего с ним? Говорите скорее, солнце уже высоко». «Вы помните предсказание, из-за которого Барамир отправился в Дольн?» — спросил Фродо. «То, где говорилось о сломанном мече и об Имладрисе». «Конечно, помню», — ответил изумленный Фарамир. «Если вы знаете об этом, значит, говорите правду. Так вот, сломанный меч принадлежит Арагорну, нашему спутнику», — сказал Фродо. «А мы полурослики, о которых сказал тогда голос. «Да, похоже, что так», — задумчиво произнес Фарамир. «А что это за проклятие Исилдура?» «Пока это тайна», — ответил Фродо. «Но, думаю, в свое время она откроется». «Это же очень важно», — настаивал Фарамир. «И то, что привело вас так далеко на восток, в тень этого...» Он указал в сторону горного хребта, не называя его. «Ладно, не сейчас. У нас важное дело. Вы в опасности, и сегодня все равно не ушли бы далеко, по дороге или без нее. Впереди у вас битва, а там либо смерть, либо бегство к Андуину. С вами останутся двое моих людей для охраны. Ради вашего же спокойствия и моего тоже. Разумный не станет доверять случайным встречам на дорогах в этой стране. Если я вернусь, мы еще поговорим». «Прощайте», — произнес Фродо, низко кланяясь. «Думайте, как хотите, но я друг всех врагов одного врага. Мы пошли бы с вами, но не хоббитам равняться с такими могучими воинами, как вы. Да сияет солнце на ваших мечах». «Хоббиты — учтивый народ, кем бы они ни были», — заметил Фарамир. «Всего доброго». Хоббиты сели, ничего не говоря друг другу о своих тревогах и опасениях. Двое стражей остались поблизости, в тени лавровых деревьев. Было жарко, воины время от времени снимали маски, тогда Фродо видел красивые, гордые и печальные лица. Они тихо беседовали между собой, сначала на всеобщем языке, потом на языке своего племени, и Фродо заметил, что их язык очень похож на эльфийский. Он в изумлении смотрел на них, догадываясь, что видит потомков легендарного Нуменора. Он заговорил с ними, они осторожно отвечали. Их звали Маблунг и Дамрот. Их предки жили в этой стране еще до того, как она была завоевана врагом. Из таких правитель Денетер выбирал людей, которые тайно переправлялись через Андуин и сражались с орками между рекой и хмурыми горами. Так далеко на восток, как сегодня, они редко заходили, но в этот день был получен приказ выследить и уничтожить отряд, идущий с юга. «Когда-то между Гондором и Харадом, страной на юге, был договор о дружбе», — рассказывал Дамрот. «Но настоящей дружбы не было. В те дни границы наши проходили южнее, за устьем Андуина, и Умбар, ближайшее харадское поселение, искал нашего покровительства. Но все это давно минуло. С тех пор сменилось несколько поколений, и никто из Гондора не бывал там. Оттуда и подавно никто не приходил. Поэтому мы слишком поздно узнали, что в Хараде побывали посланцы врага, и Харадримы перешли на сторону Мордора, а может, просто вернулись к нему. Нам ведома мощь Мордора, и мы не строим иллюзий насчет будущего Минас Тирита». «Но и не сидим сложа руки», — вставил Маблунг. «Проклятые чужаки идут в темную крепость по древним дорогам, выстроенным руками Гондора. Они совсем обнаглели, видно, думают, что даже тень его мощи защитит их. Ну, мы их проучим. Большой отряд должен пройти сегодня здесь после полудня. Так они не пройдут. Недаром вождем у нас Фарамир. Он бросается в самую гущу боя, будто защищен чарами, а может, судьба хранит его для какого-то другого конца». Они замолчали и стали прислушиваться. Сэм, не выдержав, осторожно выглянул из папоротника и увидел, что повсюду среди деревьев пробираются люди, в одиночку или группами, крадучись или ползком, едва видимые среди стволов и зелени в своих зеленых и коричневых одеждах. На них были такие же перчатки и маски и вооружение, как у Фарамира и его спутников. Они быстро миновали поляну и исчезли. Солнце стояло уже высоко, и тени укоротились. «Интересно, где эта тварь горлом?» — подумал Сэм, заползая глубже в тень деревьев. «Либо его поймают, приняв за орка, либо он изжарится на солнце. Ну да пусть сам о себе заботится». Он лег рядом с Фродо и задремал. Разбудили его звуки рога и громкие крики поблизости. Лязгала сталь, слышался глухой стук клинков о щиты. Крики и вопли раздавались совсем рядом, и один голос, громче и отчетливее всех, восклицал: «Гондор!» «Во дела», — сказал Сэм, — «как будто 100 кузнецов гремят по наковальням, и, по-моему, они к нам слишком близко». Шум боя приближался. «Смотрите!» — вскричал Дамрот. «Смотрите, южане бегут сюда! Вон они! а наши за ними, и Фарамир впереди. Любопытство одолело Сэма, он присоединился к воинам и даже влез на невысокое дерево. Ему удалось разглядеть, как бегут вниз по склону рослые люди в красном, а за ними гонятся зеленые воины. Сверкали мечи, свистели стрелы. Вдруг, чуть ли не прямо на них, ломая молодую поросль, рухнул человек в красном. Он остался лежать в папоротнике ничком, и с шеи у него, пониже золотого ожерелья, торчала стрела с зеленым оперением. Алая одежда была изодрана в клочья, панцирь из бронзовых пластинок изрублен, темные, переплетенные золотыми шнурами волосы напитались кровью, а в смуглой руке был зажат меч с обломанным клинком. Впервые Сэм видел схватку людей с людьми, и это зрелище ему не понравилось. Хорошо, хоть лица убитого не видно. Ему захотелось узнать, как зовут этого человека, откуда он родом, был ли он на самом деле злым и жестоким, и какими угрозами или какой ложью его завлекли умирать так далеко от дома, и не лучше ли было ему прийти сюда с миром. Все эти мысли взвихрились у него в мозгу и исчезли. Новые звуки отвлекли его. Крики и вопли перекрыл трубный рев, а потом послышался тяжелый топот и глухие удары, словно неподалеку забивали сваи. «Берегись!» — крикнул Маблунг, шагнувший было из укрытия к убитому южаку. «Пусть валары повернут его в сторону! Это Мумак!» С замиранием сердца Сэм увидел огромную тушу, продирающуюся сквозь деревья вниз по склону. Выше крыши, куда выше крыши показался ему этот серый живой холм. Харадский Мумак был гигантом, а страх и изумление Сэма сделали его еще больше. Таких зверей в Среднеземье уже не осталось. За несколько ярдов от стражей Мумак вдруг свернул в сторону, и Сэм смог по-настоящему разглядеть диковину. Ноги, как стволы деревьев, огромные паруса уши, хобот изогнулся, как змея для удара. Маленькие красные глазки горят яростью, украшенные золотом бивни в крови. Алая с золотом упряжь съехала на бок, остатки боевой башенки на спине цеплялись за деревья и разваливались на глазах, а высоко-высоко, на шее зверя, отчаянно пытался удержаться казавшийся отсюда маленьким могучий южанин. Ослепленное яростью чудище рвалось вперед, топча кусты и расплескивая болото. Стрелы, похоже, только злили его, не причиняя заметного вреда. Люди бежали, и Мумак давил отставших и раненых. Вскоре он исчез из виду, только топот слышался еще долго. Сэм так и не узнал, что с ним сталось. Он перевел дух, слез с дерева и ошеломленно выговорил. «Это ж елефант был! Так они по правде есть. И я таки углядел одного. Ну, дела. Вот только дома мне все равно никто не поверит». Он еще долго крутил головой, потом прислушался. «Похоже, все кончилось. Теперь я бы не прочь соснуть». «Спите, пока можете», — ответил Маблунг. «Но если Фарамир цел, он скоро вернется, и тогда мы быстро снимемся с места. Как только враг узнает об этой битве, за нами пошлют погоню». — Тогда уходите потише, — сказал Сэм. — Не мешайте спать. Мы всю ночь шли без отдыха. Маблунг рассмеялся. — Вряд ли наш начальник позволит вам остаться здесь, — заметил он. — Ну, там посмотрим.